установили сами для себя и приняли внутренний закон, по которому ложь, вероломство, трусость и эгоистические действия в ущерб другим караются смертью. Но в юстиции, если это человеческая юстиция, от века существовало и существует понятие «смягчающие обстоятельства». Не принимать их в расчет, если они есть, и придерживаться мертвой буквы закона означает обесчеловечить закон, лишить его человечности. Это осознавали еще в Древнем Риме, юстиция которого до сих пор служит образцом всему цивилизованному миру. И если мы добровольно выделили себя из человеческого общества, найдя его скверным, ничтожным и испорченным, то это еще не значит, что мы отреклись и от хороших, правильных принципов, выдвинутых человеческим обществом. Ведь и сами понятия правды, разума и справедливости, что мы написали на нашем знамени, сотворены не нами, ибо за них с незапамятных времен боролись люди лучше и благороднее нас. По толпе веритариев прокатился шумок несогласия. Видимо, утверждением, что мы единственно справедливые в мире, проповедник Медард угодил своим овечкам больше, чем то сумел сделать Петр. А он тем временем говорил: «Так вот, возвращаясь от общих рассуждений к тягостному и огорчительному делу нашего заблудшего брата Мартина, напоминаю, до сих пор он проявлял себя отличным воином и защитником наших светлых принципов. Он участвовал во всех карательных экспедициях, руководимых мною, и я сам обязан ему спасением жизни, когда меня придавила убитая подо мною лошадь, и враг уже бросился ко мне с обнаженным мечом. Символом справедливости служат весы. Проступок брата Мартина тяжело лег на одну из чаш этих воображаемых весов. Но разве не падает столь же весомо на другую чашу храбрость и самоотверженность, высказанные им до сих пор, утверждая бескомпромиссно, что брат Мартин исключил себя из нашего сообщества? Но на вопрос, следует ли за это карать его смертью, я отвечаю — нет». Петр замолчал, и собрание веритариев откликнулось на его речь негромким бормотанием. Франко подумал, что здесь дело уже не столько в каком-то болване Мартине, сколько в соперничестве двух конкурентов. И это, текли и дальше мысли Франты, встречается Петру не впервые. Если в Стамбуле он сумел схватить того черногорского задавалу за штаны и за шиворот, да вышвырнуть его из окна, то почему же он не поступит так же с этим нахальным трепачом? Ведь под рукой отличный обрыв с речкой на дне. Кто туда свалится, уже не вылезет. Так чего же он ждет? Чего стесняется? «Твоя адвокатская речь, учитель, в защиту заблудшего брата Мартина, — молвил Медард, — противоречит, правда, принципу строгости, принятому нами, но так как ты наш вождь, то нам следует отнестись к ней с величайшим вниманием». «С величайшим вниманием!» — откликнулся хор. «Не будем, однако, говорить о строгости», — продолжал проповедник, «ибо мы могли бы увязнуть в бесплодных спорах о том, где кончается строгость и начинается бесчеловечная жестокость. Смертную казнь за нарушение моральных принципов мы установили не потому, что нам нравятся суровые меры, а по соображениям практическим, иными словами, потому что иначе нельзя». «Иначе нельзя», — подхватил хор. «Так и в данном случае. Скажи, брат Петр, каким образом хочешь ты оказать милость заблудшему Мартину, бывшему нашим братом? Сам ты очень правильно заметил, что нельзя ему доли пребывать среди нас. Так что же, отпустить его на все четыре стороны, подвергнув себя риску, что он доберется до ближайшего шведского гарнизона и выдаст наше расположение?» «Этого я никогда бы не сделал», — воскликнул Мартин.